Возвращение из Америки называется. Шум в голове и шум в душе затих. Пришла пора, заглядываем вдаль мы. Все как у нас, когда мне эти пальмы. Да что там пальмы, видели мы их. В лесах грибы, в пустынях пустота, кураж листвы и серые сугробы. Все как у нас, когда б не небоскребы. Что небоскребы, вон их до черта. Куда ни глянь, провинциальный вид в себе таит имперские ошибки. Все как у нас, когда бы не улыбки. Вот здесь у нас, признаться, дефицит. Уже ноябрь, кряхтя, надел пальто. Дожди в снега переползают косо. Все как у нас, когда бы не два вопроса. У них зачем, а вот у нас за что. Чтоб одолеть лукавство словарей, должно пройти немало поколений в стране вовек непуганных оленей, в стране навек напуганных людей. Ни океан раздвинул берега, ни курс валют и ни различие речи. Сеет ли дождь, летят дождю навстречу из Петербурга поздние снега. Влада Куджава. Подпевайте. Да, давайте хором, если вы знаете слова. Забудешь первый праздник и позднюю утрату, когда луны колеса затренькают по тракту и силуэт совины склонится с облучка и прямо в душу грянет простой роман сверчка. Пускай глядит с порога красотка увядая, та гордая, та злая, та злая, та святая, что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Жена, как говорится, найдет себе другого, какого-никакого, как ты, недорогого. А дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой. Покуда ночка длится, покуда бричка катит, дороги этой дальней на нас с тобою хватит. Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь? Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. От сосен запах хлебный, от неба свет целебный, от любови бедной сыночек будет бледный. А дальняя дорога, а дальняя дорога, а дальняя дорога. Спасибо вам большое.